Перед люком я задержался, отряхнул с подошв приставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на теплый дышащий борт корабля и ткнул пальцем в перепонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки была домашняя тишина, тишина пустой и уютной квартиры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего пульта я задерживаться не стал. Я и так видел, что все хорошо, а сразу сел за рацию. Радиограммы лежали на столике. Я включил шифратор и стал набирать текст. В первой радиограмме Комов сообщал на базу координаты трех предполагаемых стойбищ, отчитывался за мальков, которые были вчера запущены в озеро, и советовал Китамури не торопиться с пресмыкающимися. Все это было более или менее понятно, но вот из второй радиограммы, адресованной в центральный информаторий, я понял только, что Комову позарез нужны данные относительно Y-фактора для двунормального гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности из 9 цифр и 14 греческих букв. Это была сплошная и непроницаемая высшая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нормальный гуманоид, индекса ноль, не разбирался абсолютно. И не надо. Набрав текст, я включил служебный канал и передал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегистрировал радиограммы, и тут мне пришло в голову, что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит отчет? Группа R2, строительные работы по стандарту 15, выполнение на столько-то процентов, дата, подпись. Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульту, чтобы взглянуть на график выполнения. И я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почуял перебой, даже ничего не видя и не слыша. Том опять остановился, совсем как вчера, и ни с того ни с сего. Как и вчера, я раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. В чем дело? Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас и вспыхнул рубиновый огонек. У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний? Я дал ему указание возобновить работу и включил видеоэкран. Джек и Рекс усердно работали. И Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком. Однако тут же выровнялся. — Эй, брат, — сказал я вслух, — видно, ты у меня переутомился, и надо бы на тебя, брат, почистить. Я заглянул в рабочий дневник Тома. Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером, ладно. До вечера мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты полагаешь? Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеоэкран. Айсберг, туман над болотом, темные скалы. Хотелось без этого обойтись.